Глава 2. Система Колумбия, планетоид Боливар, город Боливар-1. Восход Колумбии всегда собирал много зрителей. Оранжевый шар звезды, медленно поднимавшийся над горизонтом, превращал серый купол города в драгоценный камень. Когда в лучах света начинали сиять бесчисленные иллюминаторы, панели солнечных батарей и разметки посадочных площадок. Зрелище было, пожалуй, главной достопримечательностью планетоида, взглянуть на которое считал своим долгом каждый из обитателей города. Люди бросали дела, надевали скафандры и покидали город ради поразительного зрелища. Потому на время восхода безжизненная пустошь оживала, наполняясь восторженными горожанами, наблюдающими величественную картину пробуждения дня. Но полностью соответствуя законам мирового равновесия, восход для одних, служивший источником приятных впечатлений, был средоточием неприятностей для других, а именно для комендантского батальона, ответственного за охрану завода, выпускающего боевых киборгов. Сияние купола на долгие полминуты слепило оптические приборы, затрудняя наблюдение в этом направлении. Проблема легко решалась установкой дополнительных светофильтров, но тут в дело вступала безжалостная экономика. Начальство сочло, что идти на дополнительные траты ради 30 секунд слепоты части приборов непозволительно. Завод и без того обошелся консорциуму в круглую сумму, а с учетом того, что подобных предприятий в разных секторах Союза было развернуто более десятка, желание сэкономить выглядело оправданным. Полминуты слепоты в целом секторе очень сильно напрягали коменданта, прекрасно осведомленного о возможностях репликантов. Фототропный камуфляж и индивидуальные средства РЭП хорошо маскировали диверсантов, но вот мелкодисперсная пыль, облака которой те могли поднять при движении, служила отличным ориентиром, особенно учитывая тот факт, что при гравитации в 8 раз ниже земной она оседала гораздо дольше. Проблему решили выведением в пустошь дополнительных дозоров, которым предписывалось вести наблюдение за местностью, стоя спиной к восходу. Паранойя военного человека – самая здоровая паранойя в мире. Но в данном случае подвело прогнозирование. Репликанты нанесли удар с противоположной стороны. Чимбик лежал, распластавшись в пыли, спрятавшись под маскировочной накидкой из умной ткани, и внимательно следил за объектом сквозь прицел. У группы ушло трое суток на то, чтобы преодолеть 400 метров искусственно созданного пустыря вокруг защитного периметра завода. Ползти приходилось медленно, плавно, рискуя неосторожным движением привлечь внимание охранных систем и вызвать шквал огня на свою голову. Сержант бросил взгляд на хронометр и подал сигнал остальным диверсантам. «Приготовиться». В ответ пришло 5 сигналов о готовности. Чимбик знал, что сейчас Диего и Блайс, плавно соединив свои накидки, собирают дракошу, систему разминирования, с помощью которой проделают проход в минном поле. До того заниматься этим было нецелесообразно. Довольно громоздкая конструкция с высоким силуэтом затрудняла маскировку и передвижение. «К пуску готов», — доложил Блайс. «Начали», — скомандовал Чимбик, нажимая спуск. Выстрел подствольного гранатомета, мерцая желтым огоньком двигателя, впился в броню пулеметного гнезда. Взрыв выглядел не особенно эффектно. Просто на колпаке дота вспухло пыльное облако, и ствол пулемета застыл, уставившись в зенит. Дракоша выстрелил, подняв тучу пыли. Шнур со взрывчаткой упал на минное поле, и миг спустя земля ощутимо ударила Чимбика. Произошла детонация. В земле и в проволочном заграждении образовался затянутый пылью проход, к которому устремились репликанты. Над их головами проносились яркие кометы реактивных гранат. Второе отделение, выполнявшее в операции роль группы огневой поддержки, выбивало автоматические огневые точки. К Чимбику кинулась самоходная интеллектуальная мина и тут же замерла, нерешительно перебирая педипуляторами. Сержант мысленно поблагодарил создателей новой индивидуальной системы РЭП. Пусть новая станция и весила килограмм, занимая драгоценное место на снаряжении, но зато эффективно выполняла задачу, сбивая с толку вражеские системы обнаружения. Сверчок и Брауни уже лепили на стену жгут термического заряда, похожий на черно-белую веревку. Чимбик, Блайз, Диего и Запал рассыпались полукругом, прикрывая товарищей. И сразу же открыли огонь по подоспевшему к месту прорыва патрулю киборгов. Сенсоры боевых машин, сбитые с толку активными помехами и пылью, не смогли должным образом обеспечить целеуказание, что позволило репликантам безнаказанно уничтожить весь патруль. За спиной Чимбика сверкнула вспышка активированного термического заряда. Кусок обшивки ввалился внутрь цеха, и из образовавшегося проема вырвался воздушный вихрь, несущий с собой мусор. Репликанты дождались, пока остатки атмосферы покинут помещение, и Диего закинул внутрь плазменную гранату. Пыхнуло, и Блайз первым кинулся внутрь. Это оказался склад, заполненный штабелями пластиковых коробок с краской. «Ну вот почему не боеприпасы, а?» — буркнул Блайз и тут же услышал привычное. «Блайз, заткнись!» Отделение живо пробралось в пробоину и двинулось дальше. Чимбик подумал, что дальше так легко продвигаться не получится. Узкие коридоры и заставленные оборудованием цеха сильно уменьшат преимущество фототропного камуфляжа в пользу теории больших чисел. Проще говоря, плотность огня обороняющихся и отсутствие пространства для маневра сильно осложнят жизнь репликантам. Сержант как в воду глядел. Проблемы начались сразу, как только они вышли в коридор. Наглухо отказали мухи, попавшие в зону действия рэп-противника. Группа Чимбика осталась без дронов. Не смертельно, но неприятно. Теперь не было возможности заглянуть на пару-тройку коридоров вперед. Сержант сверился со схемой завода. По плану операции группа должна была находиться в корпусе, отвечающем за производство биологических компонентов, то есть живых тел. Отсюда до их конечной точки, генераторной, по прямой было 300 метров. По коридорам и переходам гораздо дальше и дольше. В коридор втянулась группа стилета, волокущая на спинах громоздкие вьюки с блоками тяжелой плазменной мины «Блик». Ее следовало заложить в генераторной станции завода, расположенной в подвальном помещении. Сложная задача, учитывая тот факт, что между репликантами и их целью находилась усиленная рота боевых киборгов. Чимбик заметил шевеление. Изнутри к окошку двери, помеченный знаком биологической опасности, приник человек, одетый в защитный комбинезон. Он силился что-то рассмотреть в мельтешении аварийных огней. Сержант зло ощерился, подбежал к двери, откинул щиток аварийной высокотермичной стерилизации помещения и дернул рычаг. Взвыла тревожная сирена. С необычной для себя жадностью Чимбик наблюдал за происходящим. Он успел увидеть, как глаза человека за защитными очками расширились от ужаса. В следующее мгновение корпората поглотила багровая вспышка. От жара, испепелившего всю органику в цеху, потеплело даже в коридоре. Сержант еще несколько секунд с улыбкой смотрел на почерневшее окошко. Он даже ненадолго дал волю воображению, представив, что когда-то этот человек в белом халате работал на эгиде, в группе контроля. Скрестившиеся на нем взгляды солдат Чимбик не увидел, ощутил. Все они, кроме Блайза, впервые наблюдали проявление сильных эмоций от обычно спокойного и рассудительного сержанта. «Не патроны же тратить», — ответил он на немой вопрос. Репликанты дисциплинированно промолчали, но сержант не сомневался, что по возвращении именно он станет основной темой пересудов отделения. «Плевать», — подумал Чимбик. Сейчас его больше занимал поиск оптимального маршрута к цели. Сержант еще раз посмотрел на план. И его осенило. Завод был собран из готовых модулей по стандартной для консорциума схеме. Еще одна дань удешевлению. Выжженный цех примыкал к соседнему модулю, противоположной от двери стеной. Между стенами находился узкий, шириной не более метра, технический коридор для обслуживания коммуникаций, проходящий над точно таким же. Тот, в свою очередь, примыкал к помещениям генераторной станции. Если прожечь стену цеха, а затем пол коридора, то можно спрыгнуть вниз. Высота в 5 метров для репликантов не препятствие. «За мной!» — скомандовал Чимбик через имплант, скидывая свой план группе и вскрывая двери. Изнутри пахнуло жаром. Сенсоры услужливо передали вонь горелого пластика, металла и характерный горьковатый запах сожженной органики. Температура в помещении стояла на уровне 100 градусов по Цельсию. «Блайз, Диего, за мной! Стилет, твои следом! Сверчок, запал, Брауни, замыкающими!» — скомандовал Чимбик. И шагнул в проем. Первые киборги подоспели к тому моменту, когда репликанты добежали почти до середины сожженного цеха. «Контакт!» — передал бегущий замыкающим Брауни, одновременно стреляя из подствольника. Массивная туша киборга, получив кумулятивную гранату, вздрогнула, на миг застыла, потом открыла бешеный огонь из роторного пулемета. Репликанты кинулись в рассыпную, прячась от огня за остовами оборудования. Трассирующие пули пролетали сквозь помещение роем тиаматских разъяренных огненных мух, выбивая из обломков оборудования и стен облачка пепла. Чимбик, лежа на полу, осторожно высунул голову из укрытия. Получивший гранату киборг стоял на месте, наглухо загородив своей тушей дверной проем и бесприцельно заливал помещение огнем. За его спиной обозначилось нехорошее шевеление. Очевидно, поврежденную машину собирались затащить обратно в коридор, освобождая проход. «Живучая скотина», — вслух сказал Стилет. «Ага», — согласился Чимбик, разглядывая массивную броню киборга. «Новая модель». Блайз тоже осторожно выглянул и тут же разразился потоком нецензурной брани, подхваченной у Свитари. «Блайз, заткнись!» — машинально оборвал его Чимбик, решая, что делать. «Оставлять за спиной угрозу нельзя. Оставаться на месте тоже. В любую секунду к врагу могло подойти подкрепление». «Блайз, кумулятивным! Я бью в голову, ты в грудь!» — скомандовал сержант, меняя магазин в подствольном гранатомете. Два выстрела слились в один. Киборг дернулся и застыл, уронив манипуляторы с вооружением. «Пошли!» — Чимик взметнулся из укрытия. Позади скрижетнуло. Поврежденного киборга вытягивали обратно в коридор, освобождая проход. Брауни и Сверчок, пятясь, дождались, пока бронированная туша сдвинется в сторону, и спокойно, словно мишень в тире, расстреляли буксир. Это дало репликантам фору еще в несколько секунд, позволив добежать до противоположной стены цеха. «Запал! Брауни, Сверчок, Диего со Стилетом! Обеспечить прикрытие!» — скомандовал Чимбик. «Блайз, держим оборону!» С той стороны тоже дураков не водилось. Потеряв две машины, корпораты сменили тактику. По стене прошла цепочка взрывов, и в образовавшиеся проломы шустро влетели дроны-разведчики. «Огонь!» — скомандовал Чимбик, нажимая спуск. Двое репликантов повторили его действия. Вспышки выстрелов выдали их позицию, и по остовам аппаратуры защелкали ответные пули. Пока враг сосредоточил внимание на стреляющей троице, остальные репликанты с помощью термического заряда прожгли в стене дыру на уровне пола и один за другим покинули сожженный цех. Чимбик удовлетворенно улыбнулся. Теперь осталось удерживать внимание врага на себе как можно дольше, отвлекая от группы Стилета. Следующие несколько минут превратились для сержанта в череду непрерывной пальбы и перебежек. Выстрелил, перебежал, укрылся. Выстрелил, перебежал, укрылся. Сменил магазин. Красных точек, обозначающих единицы противника, становилось все больше и больше, словно каждый подстреленный враг распадался на двух новых. Самоходные мины, малые комплексы огневой поддержки, летающие дроны-охотники накатывали непрерывным валом, прикрывая огнем киборгов. Чимбик полез за очередным магазином, стараясь не думать о том, что в подсумках показывается дно. Проклятые новые штурмовые киборги оказались на редкость хорошо бронированы и живучи. Для гарантированного вывода их из строя требовалось попасть либо в голову кумулятивной или бронебойной гранатой, либо 2-3 раза в торс. А гранат этих запас далеко не бесконечный и вот-вот подойдет к концу. Хорошо еще, что мелочь вроде дронов и мин уязвима для пуль. Главное следить, чтобы мины не подобрались близко. Даже с учетом работы РЭП, забивающей сенсоры, мозг мины ориентировался по выстрелам и инициировал подрыв, если засекал вспышку в зоне поражения. Одна из зеленых союзных точек зажглась оранжевым. Брауни получил тяжелое ранение, травматическую ампутацию руки. Чимбик скрипнул зубами от бессильной ярости. Неизбежное все же случилось. Репликанты начали нести потери. Чимбик высунулся и выстрелил в мину, целенаправленно бегущую к его укрытию. Мозг ее инициировал подрыв в тот же миг, как увидел вспышку выстрела. Рой смертоносных шариков, разогнанных до скорости 200 метров в секунду, пронесся рядом. Правое плечо ожгло болью. Один из поражающих элементов пробил таки наплечник и застрял в мышце. Умная ткань скафандра моментально затянула пробоину, автодоктор вколол набор необходимых препаратов, выдав рекомендацию удалить посторонний предмет в ближайшие часы. Упав в укрытие, Чимбик мысленно выругался. Еще максимум минута, и придется уходить вслед за группой Стилета, если доживут, конечно. В заунывный вой тревожной сирены добавилась новая тональность. Киборги моментально прекратили сжимать кольцо окружения и попятились, продолжая обстреливать позиции репликантов. «Чего они, Садж?» — поинтересовался Блайс. «Не знаю», — признался порядком озадаченный такой сменой тактики Чимбик. За его спиной в дыру просунулся запал. За ним неловко протиснулся однорукий Брауни и тут же привалился к стене. Его броня сработала исправно, моментально пережав культю и затянув дыру, чем спасла репликанту жизнь. Впрыснутый автодоктором коктейль и усовершенствованный организм дали Брауни возможность, хоть и ограниченно, но продолжать работу в течение еще нескольких часов. «Задание выполнено», — сообщил запал, но сержант уже сам видел остальных диверсантов, пролезающих обратно в цех. Сразу стала ясна причина изменения поведения киборгов. Очевидно, комендант завода, получив сигнал о мине, не стал рисковать и объявил эвакуацию. Чимбик оказался прав. На обратной дороге никто репликантом не встретился. Но легким этот путь назвать было нельзя. Комендант заблокировал двери на маршруте диверсантов и оставил мины. Приходилось терять время, прожигая двери или стены, затем пережидать подрывы сбежавшихся на вспышку мин, достреливать их оставшихся товарок и нестись к следующему препятствию. Снаружи веселье продолжалось. Выбравшиеся из здания корпораты угодили под слаженный обстрел групп прикрытия. Оказать помощь избиваемым уже никто не мог. Выдвинувшаяся по тревоге из города бронегруппа угодила в грамотно организованную засаду и полегла полностью. Остовы их машин виднелись в километре от завода. Но комендант доказал, что должность получил не зря. Сориентировавшись в обстановке, он разбил свою часть на три группы. Прорыва, сопровождение гражданских специалистов и арьергард. Первая, состоящая из штурмовых киборгов, была уничтожена полностью, но задачу выполнила, пробив коридор в жидкой цепи репликантов. В прорыв тут же устремились бронетранспортеры, набитые штатскими. Оставшиеся киборги продолжали атаковать позиции доминионцев, не давая тем добраться до уходящих машин и уничтожить ценных специалистов. Группы Чимбика и Стилета подоспели к развязке боя, когда преследовать уходящую колонну было уже поздно. С досадой поглядев вслед замыкающему бронетранспортеру, Чимбик принялся отдавать распоряжение. «Блайз главным, запал сверчок, несете Брауни». «Садж, я могу идти», — запротестовал было раненый, но был оборван жестким. «Заткнись, Диего замыкающим, легко бегом марш». Группа двинулась к точке сбора, а вдали уже виднелись огни дюз спешащего за репликантами транспорта.